Мама девчонки уже поняла, что надо побыстрее забирать дочку, а то еще, что по-честному и за семенные отношения в их ячейке общества, расскажет всем окружающим, ее сокровище. «Проводи нас, Костя, до коляски», — просит красивая, сильная женщина. «Не хочу Хельгу на плече тащить из таверны, разговоров много потом будет. А я, что, да легко, к тому же я же почти и не пил, в сравнении со своими одноклассниками, потому легко». Под ручки с обеих сторон поднимаем на ноги Хельгу и ведем через весь зал на выход. А вот и их фаэтон, богато живут. «Спасибо, Костя», — говорит мне мама Хельги. Она, кстати, так и не представилась, как ее зовут, и не спешит это делать, когда мы с ней остались наедине, стоя под вечерним небом. «Хороший ты мальчик, Костя, но неосторожный. Сцепился с представителями одной из самых богатых, а значит опасных и сильных, больших семей деревни. Твое положение, как сына местной лекарки, тебя не защитит от ножа в спину. Ты не маг, с тобой в политесы играть никто не будет. Поймаешь за руку кого, тогда может народ и спросит, и то вряд ли. Деньги решают все, ну, почти. Поэтому ходи, оглядывайся. Я с подобным сталкивалась. Уж поверь, нехорошие у меня воспоминания. А такие люди, как Богомоловы, оскорблений не прощают. А ты, считай, через их сына, все семейство их, весь род и клан, оскорбил. Нож в спину, конечно, я загнула, хотя и такого исключать не могу. Подговорит кого залетного, денег сунут, на цель укажут, и привет. А они не при делах, и не докажешь ничего. Но и в открытую, старшие родственники могут тебя начать задирать и прохода не давать. Уж прости, но хочу попросить тебя, не привязывайся к Хельге. Она тоже Богомоловых вчера боднула рожками своими, глупая не подумав, что подставило всю семью. Уже приходили к нам вопросы, от них задавали. Мы, конечно, не каялись, но результат неоднозначный. Могут в делах и доступ воздуха перекрыть. Есть у них возможности. А у девочки моей, правда, есть жених. Думаешь, почему малолетних любовников макро обычно казнят? Практически не бывает так, чтобы, скажем, дети вашего возраста под венец к алтарю шли. За редким-редким исключением. Вот потому-то, что большинство макров, кто сейчас вас старше лет на 10, присматривает себе жену из твоих, Костя, одноклассниц. Так-то, у нас так устроено. Ей 23-25, ему больше 30 лет плюс 5 в идеале самый возраст заводить семью. Целоваться, зажиматься – это одно. А вот лишать девчонку девственности – уже голову долой. Помни об этом, и не доводи до греха. А так, общайтесь, есть и другие способы удовлетворить любовное влечение. Подмигивает она мне, главное, не зарываться. Улыбнулась она, потрепала ладошкой, мои отросшие вихри и на выезд. Стою, думаю, и что это сейчас было? Удивлен, голос откуда-то сбоку. Поворачиваюсь, Светка стоит. Понятно, подкралась незаметно и большую часть разговора, наверняка, слышала, страховала. Мало ли что, подошла и просто повисла на мне, обнимаясь, и шепчет на ухо. Эх, меня уже задолбали все своими предложениями выйти замуж, просто достали уже, даже похитить обещали. Ладно бы местные, так нет, взрослые дядьки из других поселений макров приезжают по делам, меня видят и начинается. А все потому, что им говорят, что мы не макры, но свободные. Та же ситуация и со всеми другими нашими сестрами. Тишка-то, думаешь, чего такая пришибленная малость? Тебе всего ничего годиков было, как она в девушку наливаться начала. 13 ей было, рассказывает она, так вот, ее похитил один гад, Крафт догнал караван, 3 трупа итог, благо, не тронули малышку тогда, хотя хотели, разборки были, спасло то, что мы вольные, так с вольными нельзя поступать, ну, если докажут, что факт похищения был, в общем, Крафт в своем праве оказался, мама потом метку научилась на нас ставить, не знал, мотаю головой, на тебе она просто не держится. Ты в пустошь мотаешься, развеивается она там, а на нас всех, она есть. По этой метке, если что, мама узнает, где мы находимся, в тот или иной момент. Один ты не подконтрольный. В пределах села, деревни ее контрольная сеть нормально работает. А сейчас, с твоей помощью, ведь мама, как магиня намного сильнее стала, чем раньше была, то почти до ближайшего города может нас видеть, вернее, свою метку на нас. А почему раньше мне не рассказывал об этом никто? Не понимаю я ситуации. А толку-то, на тебя ее не навесить, а сказали бы затишу, Ты бы с расспросами к ней лез, и сейчас полезешь, но попрошу, не делай этого», — просит Света. Она очень эмоционально это происшествие с собой воспринимает, к тому же, тогда на ее глазах Крафт порешил и самого похитителя, и ближников его. «Потому знай, но молчи, думаешь, почему она, как одержимая себя магией посвятила и с мечом теперь спит в обнимку по ночам, не знал, вот, и отношения с мужчинами боится, по этой же причине заводить, хотя ей и хочется, как любой бабе любви, мне завидует, эх, знала бы она, как достали эти великовозрастные самцы, кобель на кобеле, а все про любовь пытаются задвинуть. Кстати, давно хотела спросить, ты еще не того, ни с кем из девчонок, с кем, удивляюсь я вопросу сестры, так не мокров хватает, та же Ксюха, например, она, прилюдно на тебя вешается, говорит Света, у нас с ней другие отношения и с ее дедом, тоже, обижать ее не хочу и обещать ничего никому не буду, подожду, в возраст войду тогда подумаю, говорю я, на совершеннолетие, шлюху себе снимешь, у того же дядюшки Джо, подкалывает она меня, ухмыляюсь, поверь, он мне ее сам подложит за бесплатно, ладно, хватит об этом, домой, уточняю я ее планы на вечер и ночь, домой, кивает она, Макс, правда, предлагает остаться, ну, ты понял, пожимаю плечами, ты взрослая девочка, тебе самой решать, отвечаю я еще школьница, этим пока и отбрехиваюсь, но пользуюсь, смеется она, вот, смотри, какой красивый кулончик он мне подарил сегодня, золотой, и цепочка к нему золотая, разворачиваю сестренку лицом к таверне, пора на выезд, ну, где тут наши транспортные средства и его водитель, глава 17, заканчивается мой первый учебный год, у Светки выпускной, праздновать буду всем классом с родителями, в таверне у Джо, много событий за это время случилось, я сам стал взрослее, сильнее и, может быть, даже опытнее. У нас пополнение в семействе. Двух девочек родила мама, Лену и Катю. Странные двойняшки получились. Одна беленькая, вторая черненькая. Не близнецы они, но двойня. Не похожи они абсолютно, друг на друга. Старшие сестренки с ними возятся, себе в удовольствие. Как мама говорит, проходит практические занятия по заведению личного семейства. Крафт на седьмом небе от счастья. Улья с Тишей вовсю готовится к посвящению в Макры. И Светка думала с ними после школы к Макрам рвануть заодно. Но отговорила ее мама. Проходить 5 лет до совершеннолетия у Макров в качестве новобранца нет уж, извините. Хотя их всех троих ждут не дождутся в полку. Теперь, вот, довольствоваться командование полка будет лишь моими старшими сестрами в их рядах. Под Новый год в город опять всем семейством ездили. Мама на последнем месяце беременности была и то решилась на поездку. Насреддин прислал с посыльным письмо, где написал, что он достал необычные руны, но они с ограничениями. Все 5-го уровня, но вот сами копиры, увы, рассчитаны только на установку 10 разумным, разом. Разработка не наша, говорит, от ушастых добыча. Но мы рискнули и не прогадали. Нас 8 было и он с помощницей, как раз набрали нужный, по количеству людей, кворум. Хорошо съездили, удачно. Теперь у каждого еще по 2 руны, в виде наколок на теле, добавилось. Увы, но перемещения нет, зато атакующие плетения в рунах закреплены. Оба заклинания призыва. В первом случае огненная саламандра появляется, куда ты целиком укажешь. Второй, элементаль ветра. Если первый, огнем уничтожает противника, стоя с ним рядом. Нужен контакт с тем, кого нужно уничтожить. Туда к противнику и забрасывается огненная саламандра. А, вот элементаль причем, высший, рядом с тобой находится. Прикрывает тебя от любого метательного оружия и магии воздуха. А еще по противнику цепной молнией пуляется. Засекали, 15 секунд, максимум, настолько может самое сильное из нас призвать элементаля. Огненная магия чуть больше работает, 30 секунд, но там и урон она дает меньше. Максимальное расстояние применения – 100 метров. Лучше тиши, воспользоваться этими рунами из нас всех, никто не может, включая в этот список и вашего покорного слугу. К слову, мне эти руны пока и вовсе не подвластны. Мишка, гад, элементаля призвал, а я нет. Теряю кратковременно сознание и все. С чем это связано, не могу понять. Девчонки все лучше огненной магией пользуются. Даша, как раз-то и выдала, те самые 30 секунд призыва. Правда, по силе применения, она сильно уступает тише, едва лес не запалили. Делает она призыв и все бери воина, голыми руками. сидит себе на земле, улыбается пьяно, и ни сил, ни понимания, что происходит вокруг. Слабые мы все пока для таких заклинаний. Мама и вовсе даже не рискнула их использовать. Зато я вновь ночую в маминой спальне. У Светланы, хотя она так и не закончила работать с кольцом Тины, это самое колечко, мама и у нее и отобрала. Сказала, что зов от него почувствовала, и это было примерно за неделю, как случились у нее роды. Кстати, я присутствовал на них. Скажу так, ну его, такой опыт. А мама качалась магически с моей помощью, каждый вечер гоняя меня в пустошь, подпитать свои накопители. Заодно я и Чука с Гиком подкармливал. И у них, их кролей использованных, забирал. С дедом Тимофеем я расплатился, на удивление быстро. Кроли. Кошаков в нашу западню больше, почему-то не попадалось. А вот кроли, как и говорил ранее, у нас размножились за предыдущее лето, весьма серьезно. Сами, бывает, забредают к нам на полянку. Прихожу, бывало, а там у Чука и Гика целая куча высушенных туш. Мне на радость. Тим берет их охотно. У него на них есть постоянные, причем, денежные, клиенты. Так вот, про маму. К себе меня она спать опять забрала. Прокачивается. Сперва сказала, что почувствовала, как ее детки в животике, маны захотели. И вот давай я в них, через ее тело, эту самую ману пустоши, качать. Неделя, да и вот, до сих пор, после. А деткам, только вчера 3 месяца от роду исполнилось. 3 месяца я грею маме постель, и она все никак не может насытиться, влиянием на нее кольца Тины. Светка недовольна, Дашка обижена. Следующая после нашей королевы она должна была мне массаж по вечерам делать и своими недоразвитыми, пока что еще, выпуклостями в районе груди, соблазнять. Шучу, конечно, самому смешно. На, что там смотреть, особенно после выдающихся сисек, все той же Тиши или сестренки Ули. Так что-то меня не туда занесло. Вот так и живем. У Хрюши прибавление семейства уже 2 раза было. Сейчас подрастают его дочери от разных свинок. Как войдут в возраст, пойдут к нему в любовницы. Мы все очень надеемся на их совместное потомство. А вдруг, поросят на мясо у нас с руками отрывают. При нас их режут. Все потому, что конкурентов плодить Крафт не собирается. Да и слово держит Джо, ведь через него вся реализация мяса проходит. Все довольны. А между прочим, мясо-то непростое. Чувствуется в нем звериная сила Вархаммера и магия его. Поел такую прожаренную отбивную с кровью и заряд на весь день. Проверено. Я часто у дядюшки Джо столоваюсь. А еще, уже, правда, не всем семейством, но поездку в город мы все же, одним мужским составом, совершили. Отпустила нас мама по осени, под присмотром опытного Крафта. Прогулял я почти неделю учебы в школе, к своему большому удовольствию. Съездили удачно. Я даже в городе к Насреддину заходил. Но, увы, его дома не было. В отъезде был. Как уехал после нашего последнего посещения города всем нашим семейством, так больше и не появлялся в своей усадьбе. Как понял я потом, он к Новому году только вернулся из своего путешествия. Дедушка Ки тоже доволен поездкой. И на рынке городском торговца нашли, который обрезками этого необычного растения торговал. И кузнеца нашли приличного, который за 3 дня нам заготовки, из дорогой хорошей стали, в количестве 4 штук, для лезвий блефа сделал. Мы, для покупок с Мишкой только из вен своих рук, кровь качали. Между прочим, дедушка Ки присутствовал в мастерской кузнеца, когда тот наш заказ выполнял. Мы в это время в таверне, под присмотром Крафта находились. Кстати, до сих пор старый китаец работает над созданием для нас оружия. По известной причине, мой наставник Макс с нами не поехал, а то бы и для него нужное оружие стал делать, дедушка Ки. И все как-то по-тихому прошло. Ни тебе стычек, ни тебе поединков. Ничего. Даже в школе затишье, какое-то нездоровое. Единственный раз, на 3-й день после 1 сентября, в понедельник, я посетил ристалище. Вадим меня туда все же затащил. Хотя, перед этим сам лично до нашей усадьбы, в воскресенье, пробежался. Меня искал. И, как оказалось, причина тому была у него, более чем уважительная. Ну, ты красавчик. Стоим у деревянного забора, что идет со стороны деревни, вокруг нашего участка. Он с одной стороны забора, я с другой. Мишка меня нашел и сказал, что ко мне гости пришли. И вот теперь беседуем. Нужно ведь узнать причину этой незапланированной встречи. Моя семья в контрах постоянных с богомолами. Давно идет. А тут, после занятий узнаю, что ты самого его и Ваську шпыря мордами по полу повозил. Ну, это такая фигура речи. Смеется довольный Вадим, я к тебе с таким предложением, тебя эти козлы без наказания не оставят, пока за тобой силы нет, адекватной их семейки. Твоя мама, конечно, огонь, да и сестренки сильны, но против большого клана не пляшут, или все лягут, в итоге. Предложение такого плана ты вливаешься в мою бригаду, на правах просто друга. Никаких обязательств, ни сейчас, ни в будущем. Ты засвечиваешься в моей компашке, и богомолы думают, что ты прибился к нам. Все, засут они тебя трогать. Так через арену ристалища и то, на следующий год. У них, среди первоклашек, никого сильного. Был Чаки и тот сдулся. Смеется радостно Вадик. Тебе-то с этого, какой прок? Задаю я ему прямой вопрос. Нормальный прок, отвечает Вадим. Ты уже выпукло себя в школе показал. Да и лекарь, как-никак, и силен, раз руку сломал шпырю. О чем все наши пацаны в деревне и селе мечтали. Еще тот гад. У них сейчас разлад. Мама-то твоя отказалась лечить Ваську. В курсе? Мотаю головой. Ничего про это не говорили. Удивляюсь я. А я, знаю. Приходили сюда. Тебя где-то носило. Вроде, как вы в таверне, что-то своим классом отмечали. И по этому поводу, вы тоже молодцы. Слышал, это твоя идея была и мясо ты необычное, где-то достал. Показывает он свою осведомленность, кто тебе его поставляет. Отмахиваюсь. Сталкеры, Чук и Гек, говорю я, старые, опытные и сильные. Не знаю таких, первый раз о них слышу. Задумывается Вадька. Потом на меня, такой внимательный, косой взгляд кидает. У меня, насчет тебя, другая информация. Мол, ты приносишь мясо в таверну Джо. Откуда? А вот, значит, как, понял. Скажу папе, пускай тоже выходит на них. Ты как, свести не сможешь? Мы заплатим. В пустошь со мной пойдете? Улыбаясь, спрашиваю я. Тот стойку делает. Ты сам в пустошь ходишь? Изумляется он. Частенько. Ухмыляюсь я. А, что, проблема у вас с этим? Кивает. И не только у нас, хмыкает он. Со сталкерами знаемся, дела имеем. Но вот, чтобы сами в пустошь, нет, давит она, угу. Вздыхаю я, есть такое, а я уже привык, вырывается у меня, неожиданное признание. Опять этот быстрый, оценивающий взгляд. Я с родаками поговорю, насчет этого. Я могу сказать за тебя, что ты можешь, от нашего имени, с этими Чоком и Котом договариваться. Их, Чук и Гек зовут. Поправляю я его, а, чего договариваться, я им ношу на обмен нужное им, и все. Прикупил, отнес. У вас в деревне они не появляются, людей не любят, а потребности есть. Я с ними и так, случайно познакомился. Ухмыляюсь я, вспоминая особенности моего с ними знакомства. И нас это устроит, заявляет он. Я же, подумав немного, говорю, за мясо, с ними можно поговорить. А вот за шкуры, нет, у меня их, по их наводке, покупают. Влезать в это дело, не хочу. Дороже выйдет, если начну с договоренностями мутить. Ну, так-то да, соглашается со мной Вадим, но давай, пока за мясо договоримся, а там видно будет. Пожимаю плечами. Не проще ли у дяди Джо его покупать? Спрашиваю я. Ценник кусается. Пытались, да изогнул он цены слишком, отвечает Вадим. И, сколько хочет, интересуюсь я. На самом деле ведь интересно, как за мой счет наживаются. Поучусь хоть. Владик мнется. Да, ладно, говори. Никому не скажу и разборки разводить не буду. Слово. Обещаю я. За килограмм мяса с костями империал. Это мясо для одаренных особо хорошо помогает, если проблемы с инициацией. Проверено. К нему из соседней губернии приезжают. Постоянные клиенты. Блюда у него покупали. Детей даже специально погостить привозили. Рассказывает Вадик. Я же хмыкаю про себя. Джо расширяться хотел. Домик пристроить, для гостей, в планах. Молодец. Вадик следит за моим лицом, как отреагирую на его признание. Ладно, подумаем. Сейчас-то ты от меня, чего хочешь. Не забыл, у нас вообще-то между собой завтра драка намечена. Туфли, тащить, а то, я думал, переодеться. Не в костюме же с тобой, на арену драться, выходить. Порвешь еще, а он немалых денег стоит. С дракой разберемся и отменять не будем. Говорит он, я из-за нее сюда к тебе прибежал. Но вначале, о сути договора. Ты в моей бригаде будешь числиться, на свободных правах. Никто тобой не командует, ты сам по себе. Сам решишь, как себя вести. Парни у меня стоящие, не чета Ваське и его бывшему главе. Для меня важно, что ты мой. Во всяком случае, Так все думать будут, что я усилился лекарем и драчуном. Ты же прикрыт от семьи Богомоловых. Скверные ребятки, хотя надо признать, и не все. Но вот молодая поросль хамит всем, и это плохо. Но вот сейчас, по носу они славно получили, и обтекают. Поверь, у Ашек и у Бешек скоро начнут власть в классе делить. А там тоже ребята непростые и девчонки стоящие. Ариста, а это серьезную. Киваю. Помню я Затину. Классная девчонка. Да и мама у нее, просто огонь. Подумал, вспоминая. И папа добрый. Ну, так как, задает он мне вопрос. Погуляем, чего там? Ухмыляюсь я. Поддержка, дорогого стоит в такой непростой ситуации, в какой я оказался. И ты, сам помощь предлагаешь. Я это запомню. Улыбка довольная на лице Вадима расплывается. Ну, а по драке, как быть? Откажемся драться? Спрашиваю его я. Я, просто не в курсе, как у вас тут принято. Сам же знаешь, а девчонки, что не рассказывали? Удивляется он. У девчонок, своя кухня. Со мной, они раньше не делились сокровенным. Говорю я, почти честно. Понятно. Кивает Вадик, а по драке нет, отказываться от поединка мы не будем. Дурной тон. А вот, устроить представление шоу, это можно. Как ты сказал, шоу, мы, что, там, как клоуны, понарошку драться будем. Удивляюсь я, такому развитию событий. Ты, что? Нет, конечно, устроим дружескую драку, без ненависти друг к другу. Проверим просто, кто из нас сильнее. Для каждого будет это солидным опытом, в его жизненный багаж. Мне так папа часто объясняет за жизнь. Разъясняет, свои взрослые слова, парень, просто помашемся, как на тренировке, в полный контакт. Принимается. Соглашаюсь я, новый спарринг-партнер еще никому не мешал, как говорит мне мой наставник Макс. А, что по артефактам и магии? Используем, или чисто на физухе вывозить будем? На магии, уважительно смотрит на меня парень, не-е-е, я не столь в ней сведущ. Давай без нее, только свои собственные силы, знания и умения. Умения без магии, тут же поправляется он. Выясним для себя, кто из нас сильнее, и все. А потом общение, как с чистого листа. Парней предупрежу, чтобы не орали непристойности, в твою сторону. И такое бывает, вовремя поединков. А сами показываем все, на что способны. У тебя свои учителя, у меня свои наставники. Вот и проверим, кто из них лучше относится к тренировочному процессу. Как? Нормально. Киваю я, все лучше, чем простой, бесцельный мордобой. Так что, веру не снимаем с проигравшего. Вадик морщится. На твое усмотрение. Ты как? Не нужно, думаю. Отвечаю я, ни к чему все это. Хотя, колечко мне твое понравилось. Смеюсь я. Правильно, соглашается Вадим. А колечко и, правда, у меня зачетное. А потом вдруг замялся. Я еще, чего хотел спросить, опускает он взгляд в землю. Что у тебя с Ксюхой? Глава 18. Глава 18. Ксюха, Ксюха, никак не успокоится. Друг, товарищ, веселая выдумщица, всяких безобидных розыгрышей. Помощница и подруга сестер. Ну и провокатор. Конечно, удивительно одно, так за весь год из-за нее у меня и не было ни одного вызова на поединок, ни одного. Хотя, по чести сказать, и был-то я всего раз на ристалище. Все тогда же, в понедельник на второй учебный день в школе, и моим противником был Вадим, воздыхатель, как оказалось, внучки деда Тима. Бедняга, мне его уже искренне жаль, а с Ксенией мы просто дружим. Она на 2 года старше меня, следующий год у нее выпускным будет. Про ее планы на жизнь я не раз слышал, общаемся ведь часто. Меня она продолжает, как запасной вариант держать, и не скрывает этого. В Мокры вроде ей хочется, но и погулять, побродить по миру, желание огромное есть. А что выбрать в итоге, она пока так и не решила. Еще год у нее точно есть, чтобы решить окончательно, с чего начать в этом мире, устраивать свою судьбу. Да и ее дедушка родной, ее похождения держит на контроле, а у него не забалуешь. Он Ксюшу, конечно, любит и балует, этот громадный бывший наемник. Он в крови выработал у себя принцип: за своих и короля прирезать можно, тем и живет, тому и родных своих учит. Поэтому могу ответственно заявить, нет у нас с ней никаких отношений, как бы она на людях не вешалась мне на шею и не целовала меня в засос, нету. Она просто друг, от которого я бы с большим удовольствием избавился. Как-то так, но так я Вадиму, конечно, сказать не мог, просто уведомил его, что мы с ней друзья, но и предупредил, что родители у нее строгие и кое-что отчекрыжат махом ему, Если что будет не так, чтобы он имел в виду сей факт, строя свои планы насчет нее. А поединок весело получилось. Я, правда, в понедельник пришел в школу немного не в джентльменской одежде. Старый комплект от мамы на мне, мною полностью восстановленный, вид приличный, включая сапожки. Сверху пояс и безрукавка. И опять никакого оружия со мной нет. Из артефактов только неснимаемое кольцо и все то, что не видно человеческому глазу. Даже свой банковский кулон я сейчас не ношу с собой. А зачем? В тот день, после занятий, нас с Вадимом на бой поставили первыми. Оказывается, он успел в числе первых в пятницу подать заявку на поединок. И вот теперь я стоял на песчаной площадке арены, а вокруг площадки, от края до края которой метров 10 есть точно, плотная толпа болельщиков и просто зевак, которые пришли посмотреть на первый бой сезона. Первый бой, который мы, оказывается, с Вадимом в школе открываем. Такое я определение нашему бою я услышал от судейского, кто тут у нас командует за место судьи. Распинался он долго, зазывая всех учиться себя защищать, на тех уроках, которые предоставляет школа. А, как оказалось, школа только 4 предмета для нормальной учебы дает. Чистописание, чтение, математика и история. Все. Остальные предметы, которые преподавали в школе, намекали на правильность подготовки подрастающего поколения макров. Интересные предметы, очень нужные простым детям, общая физическая подготовка, бой на мечах и на другом клинковом оружии, стрелковая подготовка, рукопашный бой и основы магии. И, если простым предметом в день у нас выделялось 1 час на занятие, ну с запасом на перемену, получалось урок длится 50 минут, то на занятия по боевым предметам время урока исчислялось парами. 2 часа, с перерывами на отдых, по 10 минут за час. А в день у нас будет 6 часов на учебу, в 7 начало, в 1:30 по полудню, окончание занятий. И выходило в день 2 занятия по простым предметам, и по 2 пары уроков на боевые занятия. Кого тут готовит, так называемые учителя, понятно без подсказок. Вот в такую школу я и попал. Но со слов Светки, вполне нормально тут, ей учиться в школе нравится. И вот я на арене, вокруг ребята шумят, поддерживая нас криками. Причем, понятно, поддерживают в основном Вадима. Но и у меня, оказывается, есть уже своя группа поддержки. В мою сторону слышны крики не только от моих сестер и их подружек, но раздаются и крики ребят из моего класса. Организатор поединка подошел к нам, стоящим друг напротив друга, с насупленными лицами. Ну, не говорит же всем, что это, по сути, договорной поединок. Тут, между прочим, между учениками, что-то вроде ставок ходит. Есть тут дельцы, имеющие с выигрыша каждого, свои 10% за бой, устраивающие на вроде тотализатора. Дядька напоминает нам про правила ведения поединка. Разрешено все, кроме, в нашем случае, любого оружия и использования боевой магии. Говорит он, все. Продержитесь 10 минут боя, останетесь стоять на ногах, будет объявлена ничья, а так деретесь, пока кто из вас не сможет продолжать бой, до этого момента и длится поединок. Готовы? Киваю, а Вадим, говорит громко, да, от меня тоже этого ждут. Повторяю громко, за моим оппонентом, чтобы все вокруг слышали, да, и организатор тут же дает отмашку, а собравшиеся зрители, из числа учеников школы, родителей, что пришли своих чад домой забрать, преподавателей, наставников и учителей, взревели яростными криками поддержки. Такого я уж точно не ожидал, а потому, едва не пропустил атаку Вадима. В последний момент отдернул голову назад, получив черк его кулаком, по своей скуле, больно. Зрители взорвались овациями, а кое-кто и огорченными возгласами. Ну, теперь нужно включаться в бой, а это именно бой, а не простая драка. Тут ставки высоки, а потому, как учил дедушка Ки, успокаиваемся и двигаемся. Движение – это жизнь, оно помогает уворачиваться и избегать атак противника. А скулу свою я уже подлечил, благо лечебный артефакт работает не приставая, находясь, в моем случае, в фоновом рабочем режиме, включенным всегда. Главное, чтобы на его работу маны и магических сил хватало. А теперь поработаем в защите. Посмотрим, на что способен наш противник, да и отработать защиту против неизвестного противника в первую очередь стоит. Моя поспешная атака может закончиться плачевно, если у него есть контрпротивоход или подготовленный контрудар. Вот примерно такой, как я сейчас делаю, подныривая под его руку и с силой бью точно в его правый бок, своей левой рукой. Точность у меня также полная. Артефакты я не могу, вживленные в мое тело, отключить, а они тоже в фоновом режиме постоянно работают. О, а чего таким скрюченным, держась за правый бок, стоит на одном колене Вадик? Но добивать не будем. У нас же шоу, как просил Вадим. Слова-то какие от землян, хотя суть их понятна, развлекалово кровавые. Почему кровавые? Так я не удержался и в нос попал своему оппоненту, а то он совсем что-то расслабился, и о защите совсем не думает. Можно было, конечно, этим ударом и поставить точку в нашем противостоянии. Еще один точный удар в челюсть и все, и даже усиливать кулак не надо было бы. Уж больно удачно он открылся, но ему и удара в нос хватило. Кровь из носа пошла, лиха беды начала. Мы сейчас тебе и губы твои подрихтуем, а то о Ксюхе моей мечтаешь, засранец. Вот так 10 минут я вокруг своего противника и прыгал, нанося постоянно ему разящие удары. Может, во владении мечом или там с луком. Он и знатный боец, но вот в рукопашке откровенно слаб. И он считается среди учеников школы сильным. Однако, я, видно, привык к другому в системе тренировок и спаррингов, которыми меня мучают, что Крафт, что дедушка Ки, и избивают меня на них куда сильнее, чем я сейчас это делаю с Вадимом. Все гонг, именно он извещает об окончании поединка. Бой окончен, народ беснуется, зрители заведены, настроены для остальных поединков, которых на сегодня еще с десяток. Мы стоим посередине ринга, я поддерживаю Вадима, чтобы он не упал. «Ну, ты мне надавал», шепчет он мне в самое ухо, перебивая гул голосов болельщиков. «Меня еще никогда так не били, я тебе еще пожалел», отвечаю я. «Да я это уже понял», хмыкает он, «и поверь, поняли это и все собравшиеся. Никто не захочет быть избитым на виду у всех, так что, будут ждать, когда ты в школу придешь с оружием. Вот тогда начнется. Все ведь думают и считают себя чуть ли не мастерами клинка. Я даже дернулся. Вот же попал, как точно он в своем определении насчет меня. Пошли, я тебя подлатаю», говорю я. «Вон, вроде твои ждут, когда я тебя с арены уведу. Ведь тут принято, как понял, самим уходить, чтобы поражение не засчитали». «Все так», соглашается он. «Пошли, кровь. Сейчас все будет, дай за ринг выйти», обнадеживаю его я. Парни, с кем я видел сегодня утром Вадима, посматривают на меня из-под лобья, но видят, что именно я помогаю их главному покинуть негостеприимную арену. «Так, парни, помогаю я Вадику опустить на стул, организуйте воды, руки и лицо Вадиму помыть, а я пока попробую кровь остановить, льющуюся из его носа и ран, проверю, как там его хрящики носа, которые я ему немного повредил. Видно, за меня Вадик своим говорил». Молча бросились выполнять мои просьбы, а зрители на нас уже и не обращают внимания. Организатор уже оглашает следующих участников этого грандиозного, в моем понимании, боевого, кровавого шоу. Ну, а я, запуск лечебного артефакта, с работой на внешнее воздействие. И опять появляется крестик-прицел, указывающий, куда нужно направить энергию восстановления. Да уж, у нечисти видно очень-очень хорошие маги-артефакторы. Такое придумать и сделать, думаю, такое и в этом мире, и на Земле, просто не подвластно больше никому. Технологии, которыми так гордятся тут земляне, не раз всех подводили, и в итоге, разочаровали. Магия более доступна и не капризна, как механизмы, а главное, ты только сам выдержи ее применение. Вот, примерно, как сейчас, сильно щипит, пищит Вадик. «Терпи, командиром станешь», отвечаю я. Крутятся около меня его парни, прикрывают от назойливых взглядов посторонних зрителей, кому почему-то лечение пострадавшего в поединке парня интереснее, чем новые участники боевого представления на арене. Вот и воду принесли. Ну, что ж, умоем лицо своему бывшему по арене, противнику. Сейчас, чтобы отвлечь тех, кто за нами подсматривает, ты водой лицо сполосни, а я, пока, тебе нос восстановлю. Прикрой его руками, сниму воспаление и опухоль, говорю я Вадиму. Полчаса, и я восстановил лицо парню до приемлемого вида, которое совсем недавно сам же и подпортил своими кулаками, и сильные ушибы на его тела снял. Все, теперь можно и уходить. Меня тут ничего больше не держало. Если бы на выходе из школы меня нагнали мои сестренки, а вместе с ними бежала ко мне и Ксюша. «О, а вы, чего вместе?» как-то с удивлением в голосе, говорит Светлана. «Дашка же свою одноклассницу придерживает. Но та, ладно, на шее у меня не висит, как обычно бывает, но вот, что за языком не следит, это печально. Первый бой нужно отпраздновать, тем более победу, говорит она. Я перевожу взгляд на Вадима, тот пожимает плечами, и мимикой даже не напомнил на то, что вообще-то судья признал ничью. Так-то да, первый бой и все равно какой результат, говорит Светлана, есть такое поверье, что если не обмыть первый выход на арену, то вечно песок будешь выплевывать изо рта с ринга, который ты черпанул полный рот, когда тебя по арене лицом водили, говорит она, как заправский эксперт, перевожу взгляд на нее, и мама бы поддержала, добавляет она всегда говорит, что любой бой обмыть нужно, пока живой, потому наемники вечно пьяные, если не на задании, я же, теперь окидываю взглядом парней поддержки, что сопровождают своего главу их банды, то есть Вадима, мы за, только и нашелся, что сказать мой бывший оппонент по прогулке по арену, ну, тогда к Джо, предлагаю я, пошли, угощаю, гуляем сегодня за мой счет, и ведь хорошо тогда посидели, Ксюшку развлекал Вадюха, который после пары стаканов вина, вернул себе свою уверенность, харизму и смешливость, а за сестренками принялись ухаживать остальные парни из отряда, младшего отпрыска семьи Пешкиных, я же просто наслаждался отдыхом и думал, а что, а в школе не так уж и плохо учиться, оказывается, школа, а ведь, правда, понравилась, и чего я ее так боялся, не пойму, весело я там время проводил, прав был Вадька, на арену меня никто больше не звал, оружие я в школу не таскал, каждую неделю менял костюмы, но не всегда они были новыми, всего два раза еще, видно, я был на виду, и многие, видя, что не таскаю с собой никому не нужное тут оружие, стали сами приходить в школу, просто прилично одетыми, и полностью разоруженными, как поветрие пошло, на занятиях по боевой, есть учебные мечи, луки и даже арбалеты, чего ради на занятия носить дорогие и тяжелые, прадеды кинжалы и мечи, вот так я и стал, школьным законодателем мод, мальчики, у кого кошелек родительский позволял, копировали мои костюмы, девочки, приходить начали на занятия в более женственных одеждах, им не нужно было думать, в чем им выходить на ринг кристаллища, хотя арена не простаивала, ребята, самозабвенно продолжали доказывать друг другу, кто из них круче, в плане владения мечом или шпагой, любителей шпаг я тут насчитал всего человек 20, большинство из них были ариста или теми, чьи родители служили в окружении дворян, вот с кем я и пробовал сойтись поближе, но не очень-то это, у меня получалось, был один дворянин из выпускного потока, потомственный ариста, кто очень недурно фехтовал, правда, как человек, излишне заносчивый и самолюбив, до конца учебного года как-то наши дорожки с ним не сходились, у благородных свои развлечения, у макров другие, а у нас вольных и вовсе не развлечения, а похабщина, если смотреть глазами благородных на нашу жизнь, все бы ничего да Светкина красота все больше проблем мне создавать начинала, а тут выпускной у нее скоро и кто-то, возомнив себя неотразимым красавцем, решил вскружить голову моей сестре, и все же гад замутил с понятной целью за интим с представительницей макров ему грозило бы, в лучшем случае, просто кастрация, если по принуждению, макры вообще, на расправу скоры, благо, вовремя маме Дашка об этом доложила, хорошо прочистили мозги моей красивой сестренке, мама, это прекрасно умеет делать, а если еще и помощница с ней, в виде Ули и Тиши, то и вовсе. В результате, всю дурь из головы Светки, как рукой сдуло. Мама даже к родителям парня ездила с разборками. Вердикт один, если любят они друг друга, то к алтарю марш. Породниться с благородной семьей аристократов, мама была бы не против. Ответ был предсказуемый, больше никаких контактов у влюбленных. Запрет даже просто на разговоры между собой. Но слухи по деревне разошлись. И, как понятно, больше всего страдали двое. Вадим, мой новый товарищ по школе, и бывший Светкин парень Макс, племянник дядюшки Джо, последний так переживал разрыв со своей любовью, что, не послушав ни мои советы, ни своего дядюшки, просто в один, не скажу, что прекрасный день, записался в наемники и теперь служит, где-то на границе королевства, постигая нелегкую долю службы в наемных войсках его величества, кому возить завтраки, обеды и ужины моему наставнику долго искать не пришлось, у дяди жени целая очередь желающих. Макс на этом деле неплохое состояние сколотил, по местным меркам, такая работа, на взгляд местных, очень хорошо оплачивалась, причем золотом, и деньги за работу, платили за каждый отработанный день, последняя неделя мая, скоро каникулы, тут все, как на земле почти устроено. Вот и каникулы летние наступают скоро. Отпросился у мамы. Мне в пустошь на несколько дней забуриться надо. Уж очень дедушка Ксюши просит попробовать добыть очередную тушку Чипи. Придется вглубь пустоши сходить. А это очень опасное решение, и подготовиться к этому выходу стоит очень серьезно. Чем я сейчас и попробую заняться. Кстати, Затима, не обманул дедушка. С меня золото, с него незаконно королевский подгон. Умение обнаруживать, а главное лечить отравление, очень опасными ядами. Это вам не просто обкакаться жидко, когда вы не свежими фруктами объелись, и в итоге из уборной часами не выходите. Тут на секунды иногда время на спасение дается. Не смог, и ты труп. Или труп того, кого ты пытался спасти. Лечебный артефакт даже от таинственных дроу, в таких случаях, не в силах помочь. Отличное приобретение, о котором никому и никогда говорить не стоит. Паришат. Эпилог. Эпилог. Чего звал? Тимоха. Приятный женский голос. Посоветоваться надо, Кэт. Посоветоваться тебе со мной? С чего бы? Неподдельное изумление в голосе женщины. Дело касается в основном твоего сына, ну, и наших с тобой финансовых отношений. О, как, случилось, чего, обеспокоенно спрашивает привлекательная дама. Да, случилось, ты-то как малые, растут, отмахивается Катерина. Девочки с ними возятся, им в радость, да и сами мечтать начинают о карапузах, и о семье, свой семье. Краф счастлив, дома порядок, вот стало вновь чувствовать, что живу, живота нет, как у лекарки больше стало получаться, расту. Помню, ты рассказывала свою теорию о магах Земли и связанной с этим теории о рождении детей. Поддерживаю. И вижу, на твоем примере, что это так и есть. Катя сказал, что ты почему-то отсюда Ксюшу к маме отправляешь. Что-то случилось. Кивает обреченно, как-то ее собеседник. Косвенно связано, как раз с темой нашего разговора. А во, ты чего-то боишься? И при чем тут мы? Делает стойку опытная наемница. С жадностью моей связано, а значит, и с твоей. Вздыхает торговец. Костя поставки делал по рождении пустоши. Причем, как тебе рассказывал, были там среди этих трофеев и особые, как-то так, особо высушенные туши. Спрос на них сразу пошел, и с каждым разом, что делал я поставки, он только увеличивался. В столице алхимики в очередь выстраивались за нашими ингредиентами. Потом ушли пробные поставки в другие королевства и в империи местных. Даже, вроде как, до государств нечисти дошли они. Ушастые, по цене веса туши, империалов навалили. А тут, в том году, по осени или в конце лета, Костя кошака притащил. И тоже высушенного как-то по-особенному. Я, не придумав ничего умнее, коротышком ее задвинул. Через свои связи. Очень хорошо продалось. Посредники были в экстазе, гномы алмазами за нее заплатили, оказывается. Не знаю подробностей, но их архимаг сделал запрос через гильдию магов на нашего верховного мага королевства. Ой, писк от Катерины. Вот и я понял, что это большой ой. Пошла волна, уточняет она. Да, по цепочке вышли на моих, так сказать, финансовых, деловых партнеров. А они, прямо скажем, с законом не очень ладят. Их ищейки за задницу взяли. Те и раскололись, откуда получают такую необычную продукцию. Катерина задумалась, обдумывая полученную информацию. Чем нам это может грозить в обозримом будущем и сейчас, задает она вопрос. Сейчас пока думаю, ищейки короля анализируют все то, что сумели накопать. Нужно ждать засланцев от них в наши края, а их срисуют местные, и боюсь, начнется большая игра. Местный наш царек тоже захочет наложить свою лапу на такие активы. Но возникает вопрос, а как, можно ведь было и вовсе, не прибегая к теневым торговцам, организовать продажу этих тушек. Да вот не задача, не хотел я светиться, а получилось, получается, наоборот, все, что нас ждет в будущем. По тебе не знаю, не скажу, а меня будут колоть, потому и отсылаешь внучку, понимающе, кивает головой Катерина. Да, как бы, через нее давить на меня не стали, а там она хотя бы при матери и при отряде. Да и не в курсе она моих дел. По этой же причине и жену отправил с ней. И сам теперь подумывать начинаю о переезде. Что-то ты совсем расклеился, Тимоха. Говорит она, неужели так поджилки трясутся? Я, Катюша, через застенки и там, и тут прошел. Знаю, как работает закон в обоих мирах. И поверь, он не на нашей стороне. Как будет выгодно власти имущим, так они им и распорядятся, так в какую им нужно сторону, его и повернут. А что они могут нам предъявить, не понимает Катя. Дело слепят, вплоть до того, что мы уничтожают, типа, стратегический ресурс, добывая незаконно этих невинных зверят. Как тебе такой вариант? Или обвинят нас в неуплате налогов? Выбирай любое. Ты лекарка, лечишь людей. Тебе они за это деньги платят. Ты к мокрам отношения не имеешь, потому должна платить налоги и работать официально. Осознала всю задницу, куда мы с тобой можем попасть. Ко мне, как раз-то меньше вопросов. Взял, купил, перепродал. Поставщики кто? Принесли, я двинул дальше. И все. Ко мне вопросов нет. А вот к вам, эти вопросы, будут. Но вот Костю, я подставлять не хочу. Ксюшу он ведь спас, это я понимаю. И она это понимает. Вбила себе в голову, что замуж за него выйдет. По этой причине тоже отослал ее к матери. Дело к лету. Каникулы начинаются. У него сперматоксикоз, у нее влюбленности, готовая она на все, и уже почти взрослая, во всяком случае, по нашим старым земным понятиям. 17 ей, уже 18-й пошел. Ты сама как, породница? Котя отмахивается. Нашел чем пугать. Я только за. Но вот, Котя, как, это вопрос. Пару годков бы подождать, а там пускай сами решают, как и с кем жить. Я не против. Как поняла из твоих слов, Костю ты палить перед представителями власти не собираешься. Он пожимает плечами. Так он сам мне рассказывал, что у каких-то сталкеров тушки берет под реализацию. Могу сам эту сказку в массы толкнуть. Ко мне многие, особенно по ночам, приходят, приносят всякое. Я что, каждого запоминать должен? Но это вариант отмазки, если все по официалу будет идти. А если хватит на дыбу, тогда запоешь так, что и любого бомжа на рынке, как звать, вспомнишь. Так что, угу, кивает головой Катерина. И артефакт парады тоже может быть при них. Тогда и вовсе, смысла страдать, если они все и так узнают. Ты это имеешь в виду? Кивает устало как-то, Тим. Ты, Котя, меня знаешь. Меня мало чем можно испугать, даже дыбой. Но если рядом со мной на нее повесит тебя или, скажем, мою Ксюшу, я про все расскажу, даже про то, что не знал, во всем признаюсь. И вот, до такого варианта развития событий, очень мне бы не хотелось доводить ситуацию. А на тебя и вовсе, вон сколько есть рычагов давления, к тому же малые. Паршиво, соглашается с ним Катерина, а ты знаешь, я бы просто сделала вид, что не знаю ничего о том, что происходит с твоими деловыми партнерами. Вела бы дела так же, как и раньше. Мы ничего противозаконного не совершаем. Подумаешь, будешь продавать товар не через воров, а через магов гильдии, для столичных аптекарей и алхимиков. Нам-то, какая разница? Мы с Костей добытчики, ты реализуешь товар, как умеешь, реализуешь. И знай, Костя тебя ни на кого не променяет. Ты дела ведешь честно с ним, хмык от торговца. Да уж, честно, ничего мы это с тобой раньше порешали. Улыбается Кэт, короче так. Придут от короля, соглашайся на сотрудничество. В пустошь ведь кто-то ходить должен. Они сами-то туда не сунутся. И Костик свои охотничьи угодья им не откроет. Пустошь большая, охотца себе на здоровье. А так им и говори, что тебе Костя рассказывал про неизвестных сталкеров. И все дела. Хотите кошаков? Пустошь большая. Там и сталкеров найдете, которые вам что-нибудь да продадут, если не убьют. Костю я подготовлю, научу, как правильно отвечать. И даже, если тебя артефактом правды проверять будут, не уличат во лжи. Твои догадки, как и мои, к делу не пришьешь. А, если первыми от нашего губера представители нагрянут, задает вопрос, воспрянувший духом, Тимофей. Да то же самое и говори. Главное, не ври и не юли. Ты чист перед законом. Чего тебе бояться? Ухмыляется Катерина. Это я-то чист, смеется Тим. А кто спрашивать будет тебя о твоих темных делах? В нашем вопросе все насквозь явно. Мы ни от кого не прячемся, говорит Катерина. А по Косте так он еще малец по местным меркам. За него отвечает старший родственник, то есть я. Все вопросы ко мне, а я их бояться не намерена. Попробуют поступить неправильно, не по закону пожалеют. Поверь, есть чем всех удивить. Верю, зная тебя, я не завидую, если кто-то рискнет с тобой поступить неправильно. Но мы с тобой говорили про рычаги на нас. Если рискнут, то у меня вообще тормозов не будет. Начинает злиться Катерина. В общем, все вали на меня. Твоя главная задача – выйти из этой ситуации с еще большими деньгами. Поставки продолжай, как ни в чем не бывало. Как будто ты о возникшей ситуации не в курсе совсем. Просто отслеживай движение властей имущих, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям. Думаю, Просто попробую перехватить поставки. В этом случае, повышай цены в разы. С государства не убудет, а нам прибыток. Пустошь большая. Пускай ищут и в других местах поставщиков, а их нет. Так ведь? Получается так. Соглашается с ней Тим. Так будем пользоваться такой оказией и своей эксклюзивностью. Успокоилась Катя. Вот за нее наша задача. И заставить заплатить всех заинтересованных в продолжении поставок необходимого товара. А этот товар есть только у нас. Ладно, ну-ка по моим деньгам по-быстрому расклад дай. Что там мне причитается за этот месяц? И по Ксюше, как сам решишь. И, если Катя не против, я рада буду такой невестке. Час спустя, подъезжает бричка к усадьбе. Да уж расширяться надо, дети новые родились. Хорошо, но и под них нужны комнаты. А, где их взять? Есть где. Но вот, как выполнить условия получения этих комнат. Не поднимается рука совершить то, что поставил условием получения второй усадьбы отец Константина. Проклятие. И, как быть? Ничего пока, так уплотнимся. Да и вот-вот старшие в Макро уйдут. А там, глядишь, и замуж выдать их получится. На такую наживку, как ее девочки, мужиков достойных, как на крючок с жирным салом сазанов, ловить можно. Но пока не это главная задача на ближайшее время, разрулить бы ситуацию с Костей. И аресты местные обхаживают Светку, а та едва не повелась на уговоры. Совсем мозгов нет у девахи, чешется у нее не там, где надо. Неужели не видит сама, на примере своей матери, как все, в итоге, от этой любви, будет? Благо старшие девчонки таких проблем ей пока не приносят в Подоле. Совсем скоро посвящение в Макры. Тиша готова, Улья давно готова, война, эмдуш, долбаные, мерзкие гоблины. Но вроде, как спад пошел их нашествие, покатились обратно их орды, назад в степи. Может, стоит подождать, скажем, до зимы? Хорошая мысль, как раз и маленькие больше подрастут. Глядишь, и что-то стронется в душе ее старшеньких, при виде малюток, и задумываться начнут о замужестве. Дай-то бог, ну вот, подраздумья и не заметила, как до дома доехала. Вот только чего никто меня не встречает, а нет, вон Вичка летит. Стоп, взволнована сильно ее девочка. Случилось что? Так, Крафт с китайцем у молодого наставника Кости в гостях, бухают сегодня. Отпустила она исполняющего обязанности мужа отдохнуть от семейной рутины. Так что из взрослых тут только Улья. Тиша в деревню собиралась по каким-то делам. Мам, там такое. Во весь голос кричит ее дочка. Что случилось, Вика? Говори толком. Спрыгивает с остановившейся повозки Катерина. Костя из леса вернулся раньше времени, говорит взволнованно Виктория. И что? Не понимает, что же случиться с ним могло, Катерина. Он коней на поводке привел, а сам еле ноги переставляет. Внесла хоть какую-то ясность дочка. Ранен, тут же пугается Катя. С виду нет, кровь на одежде есть, но не его. Это Дашка сразу проверила, рассказывает Вика. Ведет он себя странно, словно это и вовсе не он. Смотрит на нас, словно впервые видит, и так при этом похабно улыбается. И еще он сам с собой разговаривает, причем разными голосами. И еще от него магией так и прет. Светка, за раз свой накопитель от него, почти до краев зарядила. И, где он сейчас, услышав за магию, делает стойку мама девочки. Улья у него поводья от лошадок отобрала. Наказала нам со Светкой и Дашей его в цокольное помещение вести, где баня. Там топчан есть, сказала, уложить его и ждать тебя. Сама подойдет, как с лошадьми решит, куда их деть. Даша со Светкой его уже уложили, и пытаются лечить, но не получается ничего. Он ведет себя, словно у него одержимость. Мимика непонятная, разговоры непонятные, словно он сам с собой разговаривает. И магия от него во все стороны, но пока ничего такого. Кто с мелкими? Спрашивает Катя. Они спали, я с ними была. Сейчас Мишка присматривает, отвечает Вика. Ладно, понятно, беги до девочек, скажи пускай, Костю к топчину привязывают. Я до своей комнаты, мне кое-что там взять нужно. Будем спасть брата твоего. А что с ним, мама, интересуется дочка. Если я правильно поняла все симптомы, то эта родовая магия его отца проснулась. Инициация у него началась, как мага, как бы не перегорел, говорит она, а сама вдыхает и шепотом, словно молится, говорит себе под нос, обязательно перегорит. Чего уж, там, вот и решение проблемы с расширением усадьбы. Сами боги помогли. Прости, малыш, но по-другому никак. Сам ты с родовой магией семьи твоего отца не совладаешь. Дай бог, чтобы ты сам выжил. Но я тебе помогу, я тебя вытяну, и отец твой решение этой проблемы нам оставил. Выживешь ты, обязательно выживешь. Конец третьей книги.